Наконец мы пересекли границу маленького провинциального городка. С запада Сульц окаймляют Вогезы, невысокие горы, в это время года слегка покрытые снегом. При самом въезде в город — кладбище. Мы долго бродили среди памятников, заглянули в капеллу, но могила Екатерины Николаевны Дантес, урожденной Гончаровой, старшей сестры Натальи Николаевны Пушкиной, и могил Геккернов-Дантесов нигде не было видно. Мы познакомились с мадам Турк, женой сторожа. Оказалось, могила семейства Дантесов всего в 20 шагах от нас, у самой кладбищенской стены. Напротив входа с улицы есть огороженный дворик. В нем простые надгробные плиты с каменными крестами. А в центре, у самой стены, на каменном постаменте траурная урна и два герба — Геккерна и Дантеса. Плиты поросли мхом, и надписи совершенно стерлись. Как позже нам объяснили, семейство Дантесов протирало плиты кислотой, и от этого они испортились. Вот, наконец, находим плиту и с трудом читаем: барон Жорж Шарль де Геккерн Дантес. Родился 5 февраля 1812 года, умер в Сульце 2 ноября 1895 года. Слева плита, под которой похоронена дочь Екатерины Николаевны и Жоржа Дантеса. Читаем с трудом: Леони Шарлотта Геккерн Дантес родилась. Дата стерлась, но известно, что 4 апреля 1840 года. Умерла в Париже в 1888 году. Да-да, это их младшая, знаменитая Леони, владевшая, в отличие от других детей, в совершенстве русским языком и читавшая в подлиннике Пушкина. Та самая Леони, которая всю свою короткую жизнь обожала Пушкина и, по свидетельству пушкиниста Онегина, имела мужество обвинить отца в убийстве великого поэта. Правее другая плита, на которой читаем ясно: Жорж Дантес родился 22 сентября 1843 года, умер 27 сентября 1902 года. Это единственный сын Екатерины Николаевны, которого она так страстно ждала и рождение которого стоило ей жизни. Но где ее могила? Может быть, она похоронена в другом месте? Ведь по свидетельству Метмана, его бабка до конца жизни оставалась православной. И где пресловутый отец, барон Геккерн? Мадам Турк обещает, что скоро вернется ее муж, который все точно знает и даже интересуется судьбой Пушкина. В доказательство она выносит из своего дома книгу Анри Труая о Пушкине, вышедшую в Париже в 1970 году. Рудольф предлагает сначала пообедать, а потом вернуться и поразузнать у мсье Турк о доме Дантесов. Так мы и делаем. Оставляем машину у ворот кладбища и идем пешком в город. А идти, собственно, и некуда. Несколько кривых старых улочек, и мы на площади ратуши. Площадь кольцом окружает старые дома, кондитерские лавки, несколько бистро. Входим в небольшой ресторан. Самое время — 12 часов дня. Как известно, в это время вся Франция замирает на 2 часа. Обедает, священно действует. Сегодня воскресенье. Свободных столов почти нет. Судя по всему, здесь все знают друг друга. Обедают семьями, с детьми и собачками. Говорят по-французски и по-немецки с эльзасским акцентом. Рудольф неторопливо заказывает обед, выбирает эльзасское вино, а я сижу и нервничаю, теряем драгоценное время, и на что? Я смотрю в окно. Старая ратуша с трехцветным флагом. Перед ней небольшая площадь, забитая машинами. Ее огибают две узкие улочки, крытые камнем. Черепица старых покосившихся крыш. Ветер разносит по площади обрывки газет и бумаг. Грязновато. Так вот где прогуливалась и проезжала в карете, счастливая. Как подозрительно часто любила она это повторять, бедная изгнанница. Да, променять блеск и суету северной русской столицы на эльзасское захолустье, потерять всякую надежду вернуться на родину и снова увидеть мать, сестер и братьев, родить здесь четырех детей и навсегда остаться лежать в чужой земле, вот какой оказалась ее судьба. Наконец подают десерт, слава богу, скорее бы на волю. Рудольф расплачивается с хозяйкой и спрашивает, не знает ли она, где находится дом баронов Геккернов-Дантесов. Оказывается, совсем рядом, почти за углом. Впрочем, в этом городке все должно быть рядом. Мы проходим шагов 200 вдоль кривой и узкой улицы и оказываемся на углу улицы Дантеса. Как можно, чтобы существовала такая улица? Переименовать ее, такова была моя первая мысль. Но я не мэр города, я здесь гость. К тому же для провинциального городка сенатор эпохи Наполеона III — это фигура. С улицем гордится, мы видим перед собой старый большой дом в три этажа с башней на самом углу. Обходим вокруг. С противоположной стороны дом окружен каменной стеной, за которой виден сильно запущенный парк. Когда-то это была окраина города. Мы огибаем дом и возвращаемся на улицу Дантеса. Вот и дверь со звонком. Рудольф нажимает кнопку, но звонка не слышно, не слышно и шагов. Дом пуст, совершенно пуст. Ну, конечно, думаю я, чтобы так повезло и могилу разыскать, и в дом попасть, так не бывает. И вдруг, да-да, именно вдруг. И не потому, что так принято писать согласно законам жанра, мы увидели в дверях некоего офиса по страхованию низенького толстого человека с любопытством на нас смотревшего. Не знает ли он, живет ли сейчас кто-нибудь в доме Геккернов-Дантесов? Нет, в доме сейчас никто не живет. Рудольф меня перебивает. «Разрешите представиться, я Рудольф Ницше, профессор Фрайбургского университета. Это моя жена, а мой коллега приехал из далекой Москвы специально, чтобы увидеть дом, где жила свояченица великого русского поэта». Житель Сульца, к сожалению, его фамилию я не запомнил, широко отворив дверь в свой офис, жестом пригласил нас войти и рассадил в кресло. Да, он знает и про Катрин Гончаров, и про дуэль Дантеса с поэтом Пушкиным. Вот уже 140 лет, как это известно в городке. Что касается дома, то в нем сейчас никто не живет. Владелец, барон Марк де Геккерн Дантес, правнук Дантеса, живет с семьей в Париже. Барону 62 года, он совершенный банкрот, и дом в Сульце сейчас продается. А нет ли какой-нибудь возможности осмотреть его? Видите ли, мсье Браун представляет интересы семьи. У него ключи. Я сейчас попытаюсь его разыскать. Толстяк заглядывает в телефонную книгу, набирает номер, долго ждет и кладет трубку. Его нет. Потом заглядывает в книгу еще раз. набирает еще один номер. И вдруг, да-да, опять вдруг, все как полагается. Ему отвечают: «Мсье Браун приедет сюда через 15 минут. Он будет рад встретиться с вами». Итак, 15 минут. Мне не терпится. Может быть, вам известно, что сохранилось в доме, в особенности связанное с Екатериной Гончаровой? «Насколько мне известно, — отвечает наш новый знакомый, — там остались один или два портрета мадам Гончаровой, ее мебель и, кажется, книги. Как пишут в романах, 15 минут мне показались вечностью». Мы слышим, как у подъезда останавливается машина. Из нее выходит небольшого роста человек лет 50, одетый в модно скроенный серый костюм. Знакомимся. Жан-Пьер Браун, владелец небольшой фирмы по продаже станков. Его отец всю жизнь проработал садовником у барона Марка, а сам Жан-Пьер родился в доме Геккернов-Дантесов, и после того, как барон Марк окончательно разорился, купил его фирму по продаже станков, и вот уже второй год пытается наладить дело. Пока все продвигается туго, а у Жан-Пьера четверо детей. Мы подходим к входу. И Жан-Пьер рассказывает, что дом и все имущество описаны и продаются с молотка. Город хотел приобрести все это для организации музея, но у магистрата нет средств. У барона Марка пятеро детей. Одни живут в Париже, другие в провинции. Детям приходится заниматься бизнесом. Один из сыновей занят разведением кроликов, другой работает в почтовой фирме. В Париже живет его младший брат, барон Клод Дантес. У него двое детей. И у него средств, видимо, недостаточно. Пока я размышлял про себя над превратностями судьбы и над идеей создать музей Дантеса, Жан-Пьер открыл калитку, и мы вошли в парк, в который уже заглядывали через стену с противоположной стороны. Старинный парк запущен. Между соснами, дубами и каштанами пророс кустарник. Неубранные прошлогодние листья в тенистых местах покрыты инеем. Со стороны парка большой дом выглядит настоящим замком. К его основной части, башней, выходящей на угол улицы, примыкает двухэтажный флигель, построенный специально для Екатерины Николаевны и ее мужа. Мы входим в дом и поднимаемся на второй этаж. Холод и запустение. Проходим через несколько выстроившихся анфиладой комнат, темных, закрытыми ставнями, и попадаем в залу или, возможно, бывшую гостиную. Жан-Пьер открывает ставни, и мы видим большой, приблизительно 3 на 1 квадратный метр, портрет Екатерины Николаевны, работы художника Бельца, написанной в 1840 году. Екатерина Николаевна изображена в полный рост, в бальном платье, с лорнеткой в руке. Слегка надменное выражение лица, большие, темные, задумчивые, немного печальные глаза. Сперва я был почти уверен, что вижу перед собой неизвестный еще у нас портрет Екатерины Николаевны Гончаровой. Известен другой ее портрет, написанный Сабатье в 1838 году в Париже. Но какое-то смутное чувство подсказывало мне, что где-то я уже видел и это изображение. Впоследствии мои сомнения рассеял Эйдельман, показавший мне черно-белую фотографию этого портрета в книге Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Возможно, что наряду с другими материалами фотография портрета была подарена Щеголеву внуком Екатерины Николаевны, Луи Метманом. Насколько мне известно, ни сам Щеголев, ни другие наши пушкинисты в Сульце не бывали. Портрет Екатерины Николаевны Гончаровой висит в большой захламленной комнате. Рядом рояль, покрытый толстым слоем пыли. Рояль расстроен. Жан-Пьер уверяет, что на этом инструменте играл еще барон Жорж, сын Екатерины, и, вероятно, она сама. У стены стол, заваленный современными журналами. На столе слепок с руки Екатерины Николаевны, сделанный при ее жизни. Длинные пальцы, изящная кисть, на безымянном пальце обручальное кольцо. В соседних комнатах такое же запустение. Висят еще два портрета. На одном старшая дочь Дантесов, Матильда Метман, на другом Наполеон III, при котором ловкий Дантес сумел взять реванш за неудавшуюся при русском дворе карьеру и стал сенатором. Нам рассказывают, что ранее в замке висело 24 портрета семьи Дантесов-Геккернов, в том числе и портрет Луи Геккерна. Все они сейчас вывезены. В замке осталась в одиночестве одна Екатерина Николаевна. Почему? Жан-Пьер не знает. Рудольф высказывает предположение, что картина велика, и ее трудно и дорого транспортировать. Мне это объяснение кажется неубедительным. Любопытно, что семья разрешила местному фотографу сделать фотографии всех 24 картин, и фотограф может продавать их по 60 франков за штуку, но для этого требуется разрешение семьи. Жан-Пьер попытается сегодня же показать нам эти фотографии, однако, как уже говорилось, продать их без разрешения он не может. Одна из комнат — спальня Екатерины Николаевны Гончаровой. Здесь стояла ее кровать, на которой она умерла 15 октября 1843 года в возрасте 34 лет. Во время Второй мировой войны в эту комнату попал снаряд, разнесший кровать в щепы. И они сложены на длинном пыльном столе в соседней комнате. В этой же комнате камин с двумя гербами Дантесов и Геккернов. В соседней старинная изразцовая печь работы XVIII века. Под притолокой у входа выбита дата постройки замка — 1605 год. Этажом выше, в одной из комнат, мы неожиданно наткнулись на надгробную плиту с ясно читаемыми датами. Жан-Пьер объясняет, что эта плита лежала на могиле Екатерины Николаевны, но вскоре Дантес решил заменить ее другой. Интересно, что на этой плите ошибочно указаны день смерти Екатерины Николаевны Гончаровой, 20 октября вместо 15, и ее возраст 32 года вместо 34. Не с этим ли связана замена плиты? Впрочем, в метрической книге Исаакиевского собора за 1837 год 10 января сделана запись о венчании барона Георга Карла Геккерн, 25 лет, с фрейлиною ее императорского величества, девицу Екатериной Николаевной Гончаровой, 26 лет. На самом же деле, в это время Екатерине Николаевне шел 29-й год. Дантес был моложе своей жены на 3 года, и, возможно, Екатерина Николаевна скрывала свой возраст. Екатерина Николаевна похоронена рядом с другими членами семьи, как мы и предполагали, у самого входа в дворик. Жан-Пьер обещает отправиться с нами на кладбище и показать могилу Гончаровой, а заодно и барона Луи Геккерна. Мы долго бродим по дому. В нем около 15 комнат. Всюду запустение. По углам свалены в кучи и лежат в беспорядке на столах, покрытые пылью, старинные гравюры, миниатюры, выполненные маслом, вазы, посуда работы XVIII-XIX веков, вперемешку с новыми порванными журналами и дешевыми изданиями. Я то и дело спрашиваю Жан-Пьера, чей это портрет? Какое приблизительно время? Все напрасно. Он не знает. Ведь мы не в музее, и Жан-Пьер не экскурсовод. Мы всего лишь в доме, где он родился и вырос, где барон Марк с семьей жили еще 2 года назад, доме, который ждет распродажи. И что будет с портретом Екатерины Николаевны Гончаровой? В чьи руки он попадет? Не исчезнет ли навсегда?